Глава 25. Дети, как и было обещано, возвращаются. Их доставляет Триша, которая снова нервно топчется в дверях, но со взрослыми долго не задерживаются. Кипучая обычно энергия Соломона увяла. Он пытается с энтузиазмом рассказать нам о празднике и о каком-то дяденьке, который умеет делать большущих динозавров из фиолетовых шариков и из оранжевых тоже, но в процессе едва не засыпает, и Малкольм ведет сына в его комнату, чтобы уложить спать. Грейс остается на кухне чуть дольше, сидит со стаканом яблочного сока. Я развлекаю ее, как умею. «Ну как там на празднике? Весело было?» Грейс, одетая в черное платье, кажется старше своих лет и выглядит весьма элегантно. Черное идет к ее черным волосам, подчеркивает прохладные серо-голубые глаза. В ней угадывается и мать, и та молодая женщина, которой Грейс станет. «Им просто пришлось меня пригласить. Вот и пригласили», — говорит она. «Да ну, неправда». Грейс улыбается уголком губ. «Правда, правда. Соломона все любят, а меня никто». «Грейс, все нормально». Грейс берет стакан и идет к двери. Сухо целует вернувшегося отца в щеку и говорит: «Спокойной ночи, папи. Не забудь починить окно». Малкольм ласково гладит ее по щеке. «Не забуду, солнце». Грейс выходит. Шаги удаляются. Она пересекает холл, поднимается по лестнице. Малкольм вздыхает. «Грейс, Грейс, как нам быть дальше?» Он морщится. «А тут еще Рождество скоро. Первое настоящее Рождество. Ну, вы понимаете». «Понимаю. Я знаю мучительную боль первого Рождества после. Можно бы обнадежить Малкольма, но какие тут надежды? Да он и не из тех, кто склонен к сентиментальной чепухе». «А что с окном?» «Окно в комнате Соломона. Помните, он все говорил, что видит у себя черных птиц?» «Конечно, помню». Малкольм хмурится. «Какие-то птицы ему наверняка мерещатся, это точно. Но не все птицы воображаемые». «В смысле?» «Недавно, поздно вечером, я зашел к нему в комнату проверить, как он там, и видел ее своими глазами. Птицу. Мелкая птичка трепыхалась в углу, скользила бесшумно, перепуганная. Хмурое лицо смягчается. Тут я и понял, что при сильном ветре окно у Соли открывается, а выходит оно прямо на лес Тривейлор. Оттуда они и залетают. Может, потому Соли и видит их везде. Видит и возбуждается. И пугает Грейс. Такое объяснение мне нравится больше, чем привидение». Малкольм кивает, снова зевает. «У вас очень усталый вид, замечаю я. Вам бы тоже лечь». Он встречается со мной глазами. «Спасибо. Я и правда без сил. Горе, хаос, теперь еще дети, истерики эти. Да и ресторан все это выматывает. Бизнес идет хорошо, но выматывает. Я не могу позволить себе плюнуть на работу». Он вздыхает. «Слушайте, Карензо, я собирался приготовить нормальный ужин, ризотто, но вы не против, если мы поедим по-простому? Тем, что найдется в холодильнике?» «Конечно. Я вовсе не против. Такой ужин даст мне возможность понаблюдать за Малкольмом, как он ведет себя дома, когда один. Да и есть хочется». «По-простому» оборачивается деликатесами. Огромный холодильник здесь не просто так. Достаток тияков — это не мои скромные гонорары. Когда мы расправляемся с хамоном и местными негибридными помидорами, Малкольм щедро наливает нам по бокалу хорошей риохи, к нему нарезает стилтон и бри, багет с ломкой-корочкой и мясистые абрикосы. Пора. Малкольму надо знать. К тому же мне известно, какую психологическую ценность имеет откровенный рассказ о собственных тайнах. Это ключ к установлению взаимного доверия. Трюк, но трюк полезный. Если я хочу знать правду о тьяках, они должны узнать кое-что и обо мне. Попивая вино, поклевывая сыр и кусочки насыщенно сладкого абрикоса, я излагаю Малкольму свою печально сотканную историю. Я рассказываю ему о Минни. Как у нее в тот вечер случился приступ лунатизма, как она утонула, опустошение, развод. Говорю быстро, и поэтому не заикаюсь. Мне удается не заплакать, и я не хочу плакать. А теперь я живу с котом, у которого своеобразные странности, и с несклонным к страстям хамелеоном. Малкольм во все глаза смотрит на меня, приоткрыв рот, на лице неприкрытое сочувствие. К этому не привыкнуть. К потере ребенка. Соболезную. Что еще сказать? У нас с вами есть кое-что общее. Возможно, и спасибо за, все это. За откровенность. А вы? У вас большая семья, но я о ней мало что знаю, кроме того, что видела сама. Малкольм, помолчав, принимается рассказывать. Он говорит о вечно поддатом сволочном отце, который погиб во время несчастного случая на яхте у берегов Британии. Вот откуда, наверное, умазал алкогольные гены. Описывает желчную, придирчивую мать, которая никогда не любила балду и явно предпочитала Молли, шумным, раздражавшим ее мальчишкам. Мы вечно цапались или дрались, утомляли ее. Упоминает, что сейчас мать в Пензансе, в пансионате для людей с инвалидностью. Из его рассказа, если ему верить, можно сделать вывод, что мать сама хотела туда перебраться, а лучший способ избавиться от марева деменции — сбежать из унаследованных владений. «Молли взбесилась, когда балду отошел ко мне», — без обиняков говорит Малкольм. «Вы же говорили, что мать предпочитала Молли. В Молли слишком много ярости. Она непредсказуема». «Не понимаю». Малкольм глотает вино. «Мама считала балду виновником ночных кошмаров. Грязный, старый, жуткий. Птицы мечутся по спальням, потому что мы впускаем, кого попало. Она отдала балду мне, потому что у меня дети. Но, по-моему, она таким образом еще и зло пошутила». Он саркастически улыбается. «Повесила на меня заботы о недвижимости тьяков. Вроде как прокляла. Дом, который мы не можем ни продать, ни покинуть». Мать, наверное, думала, что спасает Молли, позволяя ей жить в каком-нибудь другом месте, хотя Молли с тех пор пребывает в тихом бешенстве. Мама выделила ей приличную сумму денег, но Молли потратила большую часть на свои роскошные вояжи, на сомнительных парней и на кокаин. Но хоть удовольствие получила. Он допивает вино и прибавляет. «Молли всегда ненавидела Натали. Моя сестра — ужасная снобка. Считает мой брак мезальянсом. У нее в голове не укладывается, что я по-настоящему любил Натали». Его глаза затуманиваются. Он отводит взгляд. «Что-то я расклеился. Пойду-ка спать». Он собирает тарелки и загружает их в посудомойку. Я помогаю. Разумеется, у Молли были и другие причины ненавидеть Натали. Например, она подозревала, что Натали подкинула в семью внебрачного ребенка и делала вид, что Грейс — потомок тьяков. Обдурила брата. С посудой покончено, мы уже готовимся покинуть кухню, как из комнаты Соломона Долетает пронзительный вопль. «Папа!» Малком закатывает глаза, словно желая сказать, «У родителей не бывает свободного времени. Мне хочется ответить, так радуйтесь этому, потому что иногда у родителей становится слишком много свободного времени». Малком кричит, «Солли, что на этот раз?» «Папа, здесь правда птица! Опять большая птица! Ты можешь ее выгнать?» Малком морщится. «О, Господи, я же должен был починить это чертово окно!» Он повышает голос. «Хорошо, Солли, иду!» Заложу проклятое окно кирпичами. Он адресует мне еще одну несчастную улыбку, желает спокойной ночи и выходит из кухни. С минуту я слоняюсь в одиночестве, потом спрашиваю себя, чего я тяну? Я же с ног валюсь. Я сегодня чуть не погибла, чуть не сверзилась в шахту. Даже вспоминать не хочу об этом безумии. Поднимаюсь на второй этаж, прохожу мимо мрачных готических арочных окон, которые смотрят на далекое неспокойное море. Ночное небо в тучах, звезд не видно. Я слышу громкие голоса Малкольма и мальчика. Отец с сыном возбужденно переговариваются. Мне в их голосах слышится что-то странное. У Малкольма голос натянутый, хриплый. «Солли!» «Нет, папа, ты так ее не достанешь!» Малкольм почти кричит, его вроде бы успокаивающие слова полны страха. «Ладно, Солли, давай передохнем!» «Она снова шевелится, папа!» Соломон явно перевозбужден и встревожен. Заглядываю в распахнутую дверь в комнату Соломона. Малком стоит на стуле и пытается руками поймать обезумевшую, бьющую крыльями птицу. Он хороший человек, внимательный, любит своих детей и заботится о них. Но я в ужасе. Я не могу оторвать глаз от этой сцены. Теперь мне все кристально ясно. Птицы. Нет. Ничего нет. Мальчик и его отец ловят птицу, которой не существует. Малком оборачивается, раздраженно закатывает глаза. «Они все из леса летят. Не бойся, Солли, я ее поймаю, и мы ее вместе выпустим. Она шевелится», — вопит Соломон. Приглядевшись еще раз и убедившись, что мне ничего не показалось и нет никаких птиц, я отступаю в тень и ухожу к себе. Чувствую себя абсолютно разбитой. Без сил падаю на кровать в гостевой комнате. Полежав, встаю и раздеваюсь, забираюсь в постель, словно смогу уснуть. Наконец беру телефон и начинаю записывать. За все время, что я работаю над этим случаем, я не писала ничего более странного и тревожного. Может быть, это одна из самых странных записей за всю мою карьеру судебного психолога. Отец тоже одержим призраками. Они все видят призраков. Вся семья. Не знаю, что к этому прибавить. У меня дрожат пальцы. Смерть и призраки в балду — маячат за плечом, окружают меня, подступают. Надо поговорить с Малкольмом. Я и поговорю. Утром. Завтра. Некоторое время я таращусь в темноту, открыв рот, но ни звука не получается выдавить. Словно я под водой и пытаюсь говорить с кем-то, кто на поверхности. Долго лежу, уснуть не могу. Но поспать нужно. Поэтому я склоняюсь над сумкой, достаю упаковку валиума и выдавливаю таблетку на ладонь. Две таблетки.